вторит, улетая в ночь. Что же, ну что случилось? Ветер украл наш май, шепчет перрон постылый, осень вновь встречай. Май, я вернусь в этот май, пусть метель ты встречай, май, май. Зачем же я вспоминаю трепет прошедших дней? Разве я вновь желаю боль любви твоей? Блекнут под взглядом жгучим звезды в ночном саду. Полночь житейской кручи гонит прочь беду. Май, я вернусь в этот май, пусть метель ты встречай, май, май. Возвращают, слышишь, мне поверь. Май, я вернусь в этот май, пусть метель ты встречай, май, май. Я вернусь в этот май, пусть метель ты встречай, май, май.